Феникса окрестили нераскаявшимся убийцей с лицом грудного младенца, вели по городской тюрьме двое охранников. У одного из них текло из носа, и оба выглядели кисло. Другие обитатели крыла усиленного режима приветствовали его. Он был местной знаменитостью. «Хей, Хенрит, давай, парень! Держись, Хенрит! Молодец, браток!» «Ублюдки с дырявым ртом!» — пробормотал охранник с насморком, а затем чихнул. Ллойд счастливо усмехнулся. Он был поражен своей новой славой. Здесь было намного лучше, чем в его первой тюрьме. Даже еда была вкуснее. «Когда ты крупная птица, к тебе поневоле появляется уважение». Он подумал о том, что Том Круз чувствует себя, наверное, примерно так же во время мировой премьеры. На выходе из крыла особого режима его провели через металлический детектор. «Все в порядке», — сказал охранник с насморком, и другой охранник, сидевший в будке из пуленепробиваемого стекла, махнул им рукой. Они прошли в другой коридор. Здесь было очень тихо. Единственными звуками были щелканье каблуков охранников. Ллойд был обут в мягкие тапочки и астматическое придыхание, раздававшееся справа от Ллойда. В конце коридора еще один охранник поджидал их у закрытой двери. В двери было крохотное зарешоченное окошечко. «Почему в тюрьмах всегда такая гнусная вонь?» — спросил Ллойд, просто для того, чтобы поддержать разговор. «Даже в тех местах, где нет камер. Может, вы, ребята, ссыте здесь по углам?» «Заткнись, убийца!» — сказал охранник с насморком. «Ты плоховато выглядишь», — сказал Ллойд. «Тебе надо бы домой, в постель». «Заткнись», — сказал другой. Ллойд заткнулся. «Привет, мешок с дерьмом», — сказал охранник у двери. «Как поживаешь, чертов хер?» — нашелся Ллойд. «Ничто не освежает так, как небольшая перебранка. 2 дня в тюрьме, и он уже начал ощущать, что впадает в прежнее состояние ступора». «За это ты лишишься зуба», — сказал охранник у двери. «Ровно 1 можешь сосчитать». «Эй, послушай, ты не можешь?» «Могу. Там во дворе есть парни, которые убьют своих дорогих мамочек за 2 пачки Честерфилда. Мешок с дерьмом. Хочешь не досчитаться 2 зубов, парень?» Ллойд ничего не ответил. «Ну, тогда все в порядке», — сказал охранник. «Ровно 1 зуб. Ведите его, парни!» Слегка улыбаясь, охранник с насморком открыл дверь, а другой ввел Ллойда внутрь, туда, где за металлическим столом сидел, просматривая бумаги, назначенный судом адвокат Ллойда. «Вот ваш человек, шеф!» Адвокат поднял голову. «Он еще и бриться-то не начал», — подумал Ллойд. «Ну что ж поделать, у нищих нет выбора». «Спасибо вам!» «Этот тип», — сказал Ллойд, указывая на дверного охранника, — «он обозвал меня мешком с дерьмом, а когда я что-то ему ответил, он сказал, что поручит какому-то парню выбить 1 из моих зубов. Как насчет жесткого обращения с заключенными?» «Это правда?» — спросил адвокат у охранника. Дверной охранник закатил глаза, словно желая сказать: «Боже мой, как вы могли в это поверить? Эти ребята, шеф, им надо писать сценарии для телека. Я сказал привет, он сказал привет, вот и все». «Это дьявольская ложь», — с выражением воскликнул Ллойд. «У меня на этот счет свое мнение», — сказал охранник и холодно посмотрел на Ллойда. «Я в этом уверен», — сказал адвокат. «Но я уверен также и в том, что перед тем, как уйти, я пересчитаю зубы мистера Хенрида». «А парень-то не слаб», — подумал Ллойд. «Может, он и сумеет добиться для него 10 вооруженное ограбление. В конце концов, он кончил только 1 человека, жену владельца кони, и вполне возможно, что ему удастся спихнуть это на паука. Паук не будет возражать». Оторвавшись от своих мыслей, Ллойд обнаружил, что охранники удалились, оставив его наедине с адвокатом. «Его зовут Энди Дэвинс», — вспомнил Ллойд, который как-то странно смотрел на него. «Так смотрят на гремучую змею, которой перебили хребет, но чей яд, возможно, продолжает действовать. «Ты в полном дерьме, Сильвестр!» — неожиданно воскликнул Дэвинс. Ллойд подскочил. «Что? Что вы хотите этим сказать? Кстати, вы классно отшили этого толстяка. У него был такой вид, словно он готов сгрызть все свои ногти. Слушай меня, Сильвестр, и слушай очень внимательно. Меня зовут не... Ты даже не можешь себе представить, в какое дерьмо ты влип, Сильвестр», — сказал Дэвинс, не отрывая от Ллойда пристального взгляда. Голос его был мягким и энергичным. «Тебе вынесут приговор всего за 9 дней, Сильвестр, в соответствии с решением Верховного суда, принятым 4 года назад». «Каким таким решением?» — спросил Ллойд, чувствуя себя не в своей тарелке. «Это было дело Маркхэма против Южной Каролины, и на нем были определены условия, когда отдельный штат может самостоятельно совершить правосудие в случае, если выдвинуто требование смертной казни». «Смертная казнь?» — завопил Ллойд в ужасе. «Электрический стул? Эй, парень, я клянусь, я никогда никого не убивал». «С точки зрения закона это не имеет значения», — сказал Дэвинс. «Раз ты был там, стало быть, ты принимал в этом участие». «Как так не имеет значения?» Ллойд почти кричал. «Это должно иметь значение. Не я прикончил всех этих людей. Это паук их убил. Он был чокнутый, он был...» «Не могли бы вы заткнуться, Сильвестр?» — спросил Дэвинс своим мягким энергичным голосом. И Ллойд замолчал. Внезапно он представил себе, как птичка Твити преследует кота Сильвестра. Но в его воображении она не долбила это тупое создание колотушкой по голове и не подставляла ему под лапу мышеловку. Ллойд увидел, как стянутый ремнями Сильвестр сидит на электрическом стуле, а длиннохвостый попугай уселся на жердочке рядом с большим рубильником. Он даже смог различить шапочку охранника на маленькой желтой головке Твити. Зрелище показалось ему не особенно забавным. «Не существует отдельной статьи о соучастии, когда речь идет о тяжких уголовных преступлениях», — сказал Дэвинс. «У штата есть 3 свидетеля, которые подтвердят, что вы с Эндрю Фрименом были вместе. Этого вполне достаточно, чтобы твоя жесткая задница хорошенько прожарилась. Понимаешь?» «Я...» «Ладно. Теперь вернемся к делу. Маркхэм против Южной Каролины. В 2 словах я объясню, как этот вердикт может быть применен к твоему делу. Но сначала я напомню тебе о факте, который ты, без сомнения, должен был усвоить в 9 классе. Конституция Соединенных Штатов запрещает жестокие и необычные способы наказания. Вроде этого чертова электрического стула», — воскликнул Ллойд в приступе справедливого негодования. Дэвинс покачал головой. «В этом месте закон не дает определенного толкования», — сказал он. «И вплоть до того дела 4-летней давности суды так и сяк переворачивали эту статью, пытаясь определить, являются ли электрический стул и газовая камера жестокими или необычными способами наказания. И не относится ли эта формулировка к тому периоду ожидания, который выпадает на долю заключенного между приговором и приведением его в исполнение. Но так или иначе, в деле Маркхэм против Южной Каролины человека приговорили к электрическому стулу за изнасилование и убийство 3 студенток. Обдуманность преступления была доказана с помощью дневника Йона Маркхэма. Суд присяжных приговорил его к смерти. «Хреновое дело», — прошептал Ллойд. Дэвинс кивнул и одарил Ллойда кислой улыбкой. Дело было передано в Верховный суд, который подтвердил, что в ряде случаев смертная казнь не является жестоким или необычным способом наказания. Суд высказал мнение, что чем быстрее приговор приводится в исполнение, тем лучше, с точки зрения закона. «Начинаешь усекать, Сильвестр? Понял, в чем дело?» Ллойд не понял. «Знаешь, почему тебя судят в Аризоне, а не в Нью-Мексико или в Неваде?» Ллойд покачал головой. потому что Аризона является одним из четырех штатов, где заседает выездная сессия суда по особо тяжким преступлениям. Сессию созывают только в тех случаях, когда выдвинуто и удовлетворено требование смертной казни. Ничего не понимаю. «Через 4 дня начнется суд», — сказал Дэвинс. «Я буду тянуть сколько могу, но уже в первый день будут созваны присяжные. На второй день штат доложит дело. Я постараюсь затянуть разбирательство на 3 дня и буду разводить треп во вступительном и заключительном слове до тех пор, пока меня не прервет судья. Но 3 дня — это максимум, чего мы можем достигнуть, если повезет. Присяжные удалятся, и если не произойдет чудо, признают тебя виновным через 3 минуты. Через 9 дней, начиная с сегодняшнего, тебе вынесут смертный приговор, а неделей позже ты будешь мертв, как кусок собачьего дерьма. Аризонцам это понравится. Понравится это и Верховному суду. Потому что чем быстрее, тем лучше для всех. Боже мой, но ведь это несправедливо, закричал Ллойд. Тяжело жить в этом мире, Ллойд, сказал Дэвинс. Особенно для бешеной собаки. Так тебя называют журналисты и телекомментаторы. Ну и натворил ты дел. Из-за тебя даже сообщение об эпидемии передвинулись на 2-ю полосу. «Я никого не убивал», — хмуро сказал Ллойд. «Паук во всем виноват». «Это никого не волнует», — сказал Дэвинс. «Вот что я тебе пытаюсь вбить в твою тупую башку, Сильвестр. Я, конечно, подам протест, но по новым правилам он должен быть подан не позднее, чем через неделю. Если выездная сессия отклонит протест, то у меня будет еще 1 неделя на то, чтобы направить ходатайство в Верховный суд. Но выездная сессия, скорее всего, примет протест к рассмотрению. Это новая структура, и они хотят, чтобы в их адрес раздавалось как можно меньше критики. Они примут к рассмотрению даже протест Джека-потрошителя». «Сколько им понадобится времени?» – пробормотал Ллойд. «Они будут действовать быстро», — ответил Дэвинс, и его улыбка приобрела слегка кровожадный оттенок. «Видишь ли, в состав выездной сессии входит 5 отставных аризонских судей. Им только и остается, что ловить рыбу, играть в покер, пить бурбон и дожидаться, пока какой-нибудь кусок дерьма вроде тебя не приплывет в их зал заседаний. Их средний возраст составляет 72 года». Ллойд вздрогнул. «И все не верят в кодекс Запада? Быстрый суд и веревку на шею?» «Так здесь рассматривались дела примерно до 1950 года. Когда дело доходило до виновных в нескольких убийствах, исход мог быть только один». «Господь всемогущий, зачем вы мне все это рассказываете?» «Ты должен знать, в какую ситуацию мы попали», — сказал Дэвинс. «Им надо только убедиться в том, что к тебе не будет применено жесткое необычное наказание, Ллойд. Тебе надо бы сказать им спасибо». «Им спасибо? Да я бы скорее кончил их?» — спокойно спросил Дэвинс. «Нет, конечно», — сказал Ллойд не очень уверенно. «Наше ходатайство о пересмотре дела будет отклонено, и все мои отводы будут моментально сняты. Если повезет, суд пригласит свидетелей. Если мне дадут такую возможность, я постараюсь, чтобы они повторили все свои показания на первом суде, и спрошу их обо всем, что смогу придумать. После этого пора будет вызывать твоих школьных дружков, чтобы они рассказали нам о твоем характере. После того, как выездная сессия отвергнет ходатайство, я обращусь в Верховный суд. Полагаю, что они отклонят мое обращение в тот же день». Дэвинс сделал паузу и закурил. «А потом что?» — спросил Ллойд. «Потом?» — спросил Дэвинс, выглядя слегка удивленным и раздраженным безысходной тупостью Ллойда. «Потом ты отправишься в камеру смертников в тюрьме штата и будешь наслаждаться прекрасной едой до тех пор, пока не настанет время прокатиться на молнии». все произойдет очень быстро». «Они не могут так поступить», — сказал Ллойд. «Вы просто хотите запугать меня». «Ллойд, 4 штата, в которых существуют выездные сессии судов по особо тяжким преступлениям, поступали так всегда. К настоящему моменту 40 мужчин и женщин были казнены в соответствии с вердиктом, вынесенным по делу Маркхема. Лишний суд обходится налогоплательщикам в некоторую сумму. Но она не слишком велика, так как выездная сессия рассматривает лишь крохотный процент от общего числа убийств. Кроме того, налогоплательщики ничего не имеют против того, чтобы раскошелиться на смертную казнь. Она им нравится». Не прошло и четверти часа с тех пор, как Ллойд купался в лучах славы, проходя по крылу строгого режима. Теперь, вслед за пустяковыми двумя или тремя неделями, перед ним неумолимо раскрывалась черная дыра. «Испугался Сильвестр?» — спросил его Дэвинс почти дружелюбно. Ллойду пришлось облизать губы, прежде чем он смог ответить. «Испугаешься тут. По-вашему, выходит, что я уже вроде как мертвец?» «Я не хочу, чтобы ты умер», — сказал Дэвинс. «Но мне надо было тебя напугать. Если ты войдешь в зал суда с глупой и самодовольной ухмылкой на роже, тебя немедленно прикрутят ремнями и врубят ток. Будешь 41-м. Но если будешь слушать меня, то, может быть, мы прорвемся. Я ничего не гарантирую, но слабая надежда есть». «Ну? Нам надо рассчитывать на присяжных», — сказал Дэвинс. 12 болванов с улицы. Я был бы рад, если бы присяжными оказались 42-летние престарелые леди, которые до сих пор помнят Винни-Пуха наизусть и в детстве устраивали похороны птичкам на заднем дворе. Когда набирают состав присяжных, их очень хорошо информируют о вердикте по делу Маркхема. Они не выносят смертный приговор, который может быть приведен в исполнение через 6 месяцев или через 6 лет после его вынесения, когда они уже давно про него забудут. Парень, которого они приговорят к смерти, отправится на небеса через 1-2 недели. В некоторых случаях само знание об этом заставляло присяжных вынести вердикт о невиновности. В некоторых случаях они оправдывали явных убийц только потому, что не хотели, чтобы кровь у них на руках была такой свежей. Хотя 40 человек и казнили в соответствии с вердиктом по делу Маркхема, но требование смертной казни по таким делам выдвигалось целых 70 раз. Из 30 избежавших смерти 26 были признаны невиновными судом присяжных. И лишь 4 раза приговор был отменен выездной сессией суда по особо тяжким преступлениям. 1 раз в Южной Каролине, 2 раза во Флориде и 1 раз в Алабаме. А в Аризоне? Ни разу. Я же тебе говорил, кодекс Запада. Эти 5 старичков хотят усадить тебя на сковородку. Если мы не отстоим тебя перед присяжными, тебе крышка. Могу дать 90 против 1. Сколько человек было признано невиновными постоянным составом присяжных в Аризоне? 2 из 14. Шансы не из лучших. Дэвинс обнажил зубы в своей кровожадной улыбке. «Следует отметить, — сказал он, — что 1 из этих 2 находился под защитой вашего покорного слуги. Он был виновен, как смертный грех, Ллойд, совсем как ты. Если меня признают невиновным, они ведь не могут привлечь меня снова, а? Ни в коем случае. Так что либо все, либо ничего?» «Да». «Черт», — сказал Ллойд, вытирая лоб. «Раз ты понял ситуацию, — сказал Дэвинс, — и понял, на чем будет основано наше сопротивление, то перейдем к делу. Ты сказал мне и полиции, что ты...» Он достал из портфеля бумаги, посмотрел их и выудил нужный лист. «Ага, вот оно. Я никого не убивал. Всех убил Паук. Это была его идея, а не моя. Паук был чокнутый, и, по-моему, это большая удача, что он подох». «Да так оно и есть». «Ну и что?» — сказал Ллойд опасливо. «А то, — сказал Дэвинс, — что ты боялся паука Фримена. Ты боялся его?» «Ну, не совсем так». «Ты боялся, что он тебя убьет?» «Да, но боялся до ужаса. Поверь в это, Сильвестр». Ллойд нахмурился. Он выглядел как старательный студент, который никак не может ухватить смысл услышанного. «Не позволяй мне вести тебя, Ллойд», — сказал Дэвинс. «Я не хочу этого. Тебе может показаться, что я хочу представить дело так, будто паук все время был под действием наркотиков». «Но он действительно был под кайфом. Мы оба были». «Нет, ты не был, а он был». А когда он нахмурился, он совсем сдвинулся. «Парень, да ты, пожалуй, прав». В памяти Ллойда возник призрак паука Фримена, который весело завопил «Но!» и выстрелил в женщину, стоявшую у прилавка. «И он несколько раз угрожал тебе оружием, когда...» «Нет, он никогда угрожал. Он сказал, что убьет тебя, если ты не будешь ему помогать». «Ну, у меня был автомат». «Я уверен», — сказал Дэвинс, пристально глядя на Ллойда, «что если ты хорошенько пороешься в памяти, то вспомнишь, как паук сказал тебе, что автомат заряжен холостыми. Вспоминаешь?» «Ну, когда вы мне об этом напомнили». «И именно ты был удивлен больше всех на свете, когда из него стали вылетать настоящие пули, верно?» «Точно», — сказал Ллойд и энергично кивнул. «Меня чуть удар не хватил». «И ты уже собирался направить автомат на паука Фримена, когда его пристрелили, избавив тебя от этой необходимости». Ллойд посмотрел на адвоката с зарождающейся надеждой во взгляде. «Мистер Дэвинс», — сказал он чрезвычайно искренне, — «именно так и было дело». Глава 24. Ник Андрос одернул одну из занавесок и выглянул на улицу. Отсюда, со второго этажа дома, который раньше принадлежал Джону Бейкеру, просматривался почти весь город. На главной улице никого не было видно. Жалюзи на окнах всех основных учреждений были опущены. Посреди дороги сидела собака. Бока ее раздувались, и изо рта выходила белая пена. В восточной канаве лежал труп еще одной собаки. Он задернул занавеску и подошел к проснувшейся женщине. Джейн Бейкер была вся обложена одеялами, так как пару часов назад у нее начался приступ озноба. Теперь с ее лица струился пот, и Ник с удивлением заметил, что в некоторых местах ее тонкая ночная рубашка пропотела насквозь и стала прозрачной. Но она его не видела, и он подумал, что в данной ситуации ее частичная нагота едва ли имеет значение. Она умирала. «Джонни, принеси таз. По-моему, меня сейчас вырвет», — закричала она. Он вынул таз из-под кровати и поставил перед ней. Но она дернулась, и он упал на пол с глухим грохотом, который Ник не услышал. Он подобрал таз и держал его в руках, наблюдая за ней. «Джонни!» — вскрикнула она. «Не могу найти коробку с иголками и нитками. Ее нет в шкафу!» Никогда еще ему не приходилось так горько сожалеть о своей немоте, так как в последние два дня Брейсмен, методистский священник, был с ней 23-го числа, когда пришел Ник. Он читал ей Библию в гостиной, но было видно, что он нервничает, и ему не терпится уйти. Легко было понять, почему. Жар придал ее внешности какое-то розовое девичье свечение, которое никак не вязалось с ее горем. Возможно, священник боялся, что она заразит его, но, скорее всего, он просто стремился поскорее забрать семью и уйти через поля. Новости быстро передаются по маленькому городку, и многие уже решили уйти из Шайо. После того, как около двух суток назад Брейсмен ушел, все превратилось в какой-то кошмар наяву. Миссис Бейкер стала хуже, настолько хуже, что Ник боялся, как бы она не умерла до захода солнца. К тому же, он не мог быть с ней постоянно. Он принес заключенным ленч, но Винс Хоган был не в состоянии есть. Он бредил. Майк Чайлдресс и Билли Уорнер хотели, чтобы он их выпустил, но Ник не мог заставить себя сделать это. И дело было не в страхе. Вряд ли они стали бы терять время, мстя ему за свои обиды. Они поспешили бы сбежать из Шайо вместе с остальными, но у него было чувство ответственности. Он дал обещание человеку, который уже умер. Наверняка, рано или поздно, патрульная служба штата возьмет дело в свои руки и заберет их отсюда. В нижнем ящике письменного стола Бейкера он нашел кобуру с револьвером 45-го калибра и после некоторого колебания надел ее себе на пояс. После полудня 23-го числа он открыл камеру Винса и положил ему на лоб, грудь и шею по пакету со льдом. Винс открыл глаза и посмотрел на Ника с такой молчаливой и отчаянной просьбой о помощи, что Нику внезапно захотелось что-то сказать ему, что-то, что могло бы принести ему хотя бы секундное облегчение. Пока он заботился о Винсе, Билли и Майк не переставали кричать. Когда он поднимал голову, он мог прочесть у них на губах различные фразы, сводившиеся к одной единственной просьбе. «Пожалуйста, выпусти нас». Ник старался держаться подальше от них. Он уже знал о том, что паника делает людей опасными. В этот день он мотался взад и вперед по почти пустым улицам, каждый раз ожидая найти труп Винса Хогана или Джейн Бейкер. Он искал взглядом машину доктора Сомса, но так ни разу и не увидел ее. В тот день несколько магазинов по-прежнему оставались открытыми. Но Ник все более убеждался в том, что город постепенно пустеет. Люди покидали город, уходя по лесным тропинкам и просекам, а, возможно, даже пересекая вброд реку Шойо. Сразу же после захода солнца он оказался в доме Бейкера и увидел, что Джейн, неуклюже передвигаясь по кухне в своем халате для ванной, заваривает чай. Когда Ник вошел, она посмотрела на него с благодарностью, и он заметил, что жар у нее спал. «Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты ухаживал за мной», — сказала она спокойно. «Я чувствую себя гораздо лучше. Не хочешь ли чашку чая?» В этот момент она расплакалась. Он подошел к ней, опасаясь, что она может потерять сознание и упасть на раскаленную плиту. Она взяла его за руку, чтобы устоять на ногах, и положила голову ему на грудь. «Джонни», — сказала она в сгустившихся сумерках, — «бедный мой Джонни». «Если бы он только мог говорить», — подумал Ник мрачно, но он мог только покрепче обнять ее и подвести к стулу. «Чай!» — он указал на себя и усадил ее на стул. «Ладно», — сказала она, — «мне действительно лучше, просто удивительно, это просто...» Она закрыла лицо руками. Он налил горячего чая и поставил чашки на стол. Некоторое время они пили чай в молчании. Она держала чашку двумя руками, словно маленький ребенок. Наконец, она поставила чашку на стол и спросила, «Сколько людей в городе больны, Ник?» «Точно не знаю», — написал Ник. «Но дела чертовски плохи. Ты видел доктора?» «Последний раз утром». «М может заразиться, если не будет осторожен», — сказала она. «Но ведь он будет осторожен, правда, Ник?» Ник кивнул и попытался улыбнуться. «А что с арестованными? Патруль их забрал?» «Нет», — написал Ник. «Хоган очень болен. Я делаю, что могу. Другие хотят, чтобы я их отпустил, пока Хоган не заразит их». «Но ты же не станешь их выпускать?» «Нет», — написал Ник. А мгновение спустя добавил, «Вам надо снова лечь в постель. Вам нужен отдых». Она улыбнулась ему. Ник заметил у нее на шее темные припухлости и усомнился в том, что кризис для нее уже миновал. «Да, я, наверное, просплю 12 часов подряд. Странно как-то. Я сплю, а Джон мертв. Знаешь, в это очень трудно поверить». Он сжал ее руку. Она болезненно улыбнулась. «Со временем, может быть, появится кто-то другой, ради кого стоит жить». «Ты отнес арестованный мужа, Ник?» Ник покачал головой. «Обязательно надо это сделать.